19. Дженнет. Опять он не смог вспомнить ни подъема по винтовой лестнице, ни того, как раздевался и нырнул в постель под прохладную простыню. Том несколько раз моргнул, частично от яркого дневного света, который потоком струился через окно, частично, чтобы стряхнуть вязкую сонливость, склеившую его веки. За эти дни он уже привык просыпаться от звука извне, и потребовалось всего несколько секунд, чтобы опознать звук дверного колокольчика, разбудившего его сегодня утром. Приехав, Том не удосужился почистить и смазать его, но все равно тон его изменился, стал выше, звонче. Неуклюжее блямканье исчезло как по волшебству. Теперь это был чистый музыкальный звук, в нем слышалась счастливая гармония. Отшвырнув простыню и вскочив с постели, молодой человек секунду помедлил перед маленькой скамеечкой, на которой были аккуратно сложены джинсы. В отдохнувшем мозгу внезапно всплыли все события прошлой ночи, чудовище на кровати, борьба за украденную сперму, появление прелестных, невероятных фей. Рука потянулась к ручке кресла, ища опоры. Тело покачнулось, как будто на несколько секунд у него ослабели ноги. Господи, неужели это действительно произошло? Том был изумлен и напуган этой возможностью. Нет, реальностью. Все случилось здесь, в Малом Брейкене, и вовсе не было какой-нибудь иллюзии или галлюцинации, вызванной тяжелым мозговым припадком. Все правда, реальность. Он чуть не задохнулся, осознав неожиданную истину. Колокольчик внизу опять зазвонил, настойчиво, но не назойливо. Его звук был полон радости и поэтому не раздражал. И эльф, Рагвич, Ратвич, Вигник, как там его звали? Ригвит, вот как. Он вспомнил их долгий ночной разговор после сражения с Суккубом, в котором участвовали полчища фей, предупреждение об опасности, угрожавшей его жизни. Что под этим подразумевалось? Однако нельзя больше игнорировать зов колокольчика. Натянув джинсы, неужели он действительно сложил их так аккуратно? Он схватил белую футболку из верхнего ящика комода. Внезапно он поймал свое отражение в стоящем на комоде зеркале и с удивлением обнаружил, что на лице не осталось царапин после битвы прошлой ночи. Он отчетливо помнил, что Суккуб проехался по его щеке когтями, но никаких царапин или ран на лице не было. Не имея времени задавать себе еще какие-то вопросы, Том зашлепал босыми ногами вниз по лестнице. Спускаясь, он одновременно просовывал голову в вырез футболки, а затем глянул в окно налево, просовывая руки в рукава. Да, погода изменчива. Вчера было пасмурно и душно, сегодня на небе не облачко. Видимо, день опять знойный. Молодой человек одернул футболку на груди и на животе, не заправляя ее в джинсы, и оказался у двери на нижней площадке. Том не помнил, запирал ли он входную дверь прошедшей ночью. Впрочем, он не помнил и как ложился спать, и потянулся открыть нижний засов. Звонок по другую сторону двери замолчал, словно посетитель услышал шлепанье его босых ног по деревянной лестнице. Или решил, что дома никого нет, и ушел. Киндред внезапно забеспокоился. Он быстро повернул длинный ключ и, возможно, неосторожно, если вспомнить события прошлой ночи, широко распахнул дверь. И чуть не отступил назад в изумлении. Это была девушка с озера. Златовласая, утонченно прекрасная маленькая нимфа, которую он застал... за которой он подглядывал у озера. Один день он проспал, приходя в себя. 4 дня назад. Только теперь она была полностью одета. Вроде бы. И по-прежнему изысканно прекрасно. Просто дух захватывало. И совсем одна. Вокруг уже не было когорт фей, которые щекотали ее тело, распевая свои прозрачные мелодии. «Меня зовут Дженнет». Легкость ее голоса удивительно подходила к изящной фигурке. Его высокий тон казался мелодичным, но со странным оттенком отдаленной хрипоты, и это звучало обворожительно, вызывая внутренний трепет. Она стояла на крыльце, глядя на него снизу вверх, так как рост ее не превышал 5 футов, может быть и меньше. Улыбка, обозначенная только уголками рта, появилась лишь на секунду, явно передразнивая ошарашенное выражение его лица. Сегодня девушка оделась в легкое зеленое платье, светлое, но с оттенками лилового в складках, тонкое, местами даже прозрачное. Том никогда раньше не видел такой удивительной шелковистой ткани. Похоже, ее соткали из паутины, такой изящной выглядела ее структура. С боков платье было подрезано на уровне бедер, но по центру свисало почти до голых лодыжек. С первого взгляда одеяние представлялось лохмотьями, но затем в нем начинала проступать тонкая грация. Подобно разбросанным звездам, крошечные, практически невидимые бусинки по подолу то ли отражали лучи солнца, то ли сияли внутренним светом, а 2 небольших узла скрепляли ткань на белоснежных плечах девушки, словно платье скроили с нарочатой небрежностью. Вырез странного одеяния доходил почти до пупка, а ниже ее плоть скрывали переливающиеся пурпуром складки. Но эта скромность выглядела искусственной, потому что в целом эффект казался более притягательным, чем просто нагота. Ее маленькие, но гордые груди четко виднелись под легкой тканью, а кожа была бледной. О, такой светлой и безупречной! Солнце, светившее со спины. Как тогда бусинки могли отражать свет? Дразняще подчеркивала изящную фигурку и проем между стройными ногами. «Пойдем поиграем», — предложила она и озорно хихикнула, прикрыв длинными и тонкими пальцами губы. Том понятия не имел, как на это реагировать. Он так и застыл, словно пригвожденный к месту, с полуоткрытым ртом. Его изумил не неожиданный приход гостей, хотя это, безусловно, сыграло свою роль. Нет, изумление вызывала потрясающая красота. Ее золотистые волосы спускались длинными кольцами, спутанные локоны почти касались груди, но сверху выглядели гладкими, разделенными на прямой пробор, а по бокам начинали завиваться в локоны, подсвеченные солнцем. Ее изящные ступни были босы, пальцы ног, как и рук, слегка заострены. Когда девушка улыбнулась снова, он заметил, что ее маленькие зубы тоже чуть-чуть заострены, как у эльфа, но это выглядело не угрожающим или плотоядным, а странно сексуальным. Молодой человек все еще не знал, что сказать, и гостья склонила головку, с любопытством разглядывая его, явно развлекаясь. Это читалось в выражении ее глаз и губ. «Доброе утро, Том!» произнесла она, как будто решив начать все сначала. «Ты хорошо себя чувствуешь сегодня?» Как очаровательно и соблазнительно звучит эта отдаленная хрипотца в ее голосе. Казалось, по его позвоночнику пробежали изящные пальчики. «Я не уверен, что знаком с тобой. Глупость, но это все, что ему удалось выдавить из себя. Конечно, Киндред знал ее». Он наблюдал за ней, когда у озера девушка наслаждалась своим собственным телом самым невинным и раскованным способом. Легкий, приятный смешок. Девушка явно находила его забавным. «Я хотел сказать», — запинаясь, проговорил он, — «думаю, мы уже встречались». «Я видела тебя, Том». Она кокетливо взглянула на него. «Я... Откуда ты знаешь мое имя?» «Конечно, от Ригвита. Он мой друг». «Эльф был ее другом? Значит, вопрос не в том, кто она, а в том, что она такое». Как будто читая его мысли, но без неприятного ощущения вторжения, она произнесла. «Мы все часть одной большой семьи, Том. Ты ведь веришь в фей, правда?» «Я уже больше ни в чем не уверен», — молодой человек покачал головой. «Все слишком фантастично, чтобы принять это прямо сейчас, на пороге, в теплом утреннем свете». «А если бы и верил», — вслух продолжил он, — «так ведь феи не похожи на тебя». «Я слишком высокая, да?» «Похоже, ей это понравилось». Том медленно кивнул. «А ты не знаешь, какого роста феи?» Также медленно он покачал головой. «Ну, они бывают крошечные, которых ты видел. Среднего размера, как Ригвит. и такие, как я. Такие, как ты? Почти как люди. И со многих других точек зрения. Именно поэтому мы и должны быть предельно осторожны, когда прячемся. От нас? Она кивнула. Том, почему бы нам не погулять? Я должна многое рассказать тебе. Девушка протянула руку через порог. И Том бережно, но решительно принял ее, и Басова она увела его прочь от дома, в лес.